Параграф 17. Ассиро-Вавилонская культура. Создателями культуры двуречья были шумеры. От них вавилоняне и ассирийцы узнали устройство водных сооружений, научились земледелию, строительному делу, а также переняли письменность и науку. Письменность. Письменность появилась у шумеров около 5000 лет назад. В двуречье не было камней папируса, как в Египте, поэтому шумеры писали на глине. Из нее приготовляли четырехугольные таблички и рисовали на них палочкой рисунки слова. Это древнейшее письмо напоминает египетские иероглифы. С течением времени писцы упростили свою письменность. Благодаря тому, что писали палочкой на сырой глине, рисунки слова превратились в группы клиньев. Клинья располагались по-разному в каждой группе. Часть знаков имела значение целых слов. Несколько знаков получило буквенное значение, но большинство их обозначало отдельные слоги. Написанная табличка обжигалась и делалась твердой, как камень. Знаков было свыше 500, и научиться писать было очень трудно. Клинообразное письмо шумеров заимствовали у них многие соседние народы. Вавилонскую клинопись было прочесть столь же трудно, как и египетские иероглифы. Над разбором ее трудились многие ученые в течение нескольких десятков лет. Способ чтения клинописи открыл Гратефент. Окончательно установил чтение клинописи англичанин Роулинсон. Поэма о Гильгамеше. Большая поэма была составлена из шумерских сказаний о похождениях Гильгамеша, древнего царя-богатыря. Гильгамеш был на 2/3 бог, на 1/3 человек. Вместе со своим другом он совершал различные подвиги. Он убил льва и уничтожил все злое в стране, поразил страшного великана, владыку дремучего кедрового леса, победил небесного быка. В конце поэмы рассказывается о том, как Гильгамеш отправился в дальнее странствование, чтобы узнать тайну бессмертия. Но получить бессмертие ему не удалось. Религия и мифы. В качестве богов вавилоняне почитали небесные светила — солнце, луну и 5 планет. Когда главным городом стал Вавилон, то вавилонские жрецы и цари сделали местного бога Мардука главным богом, объявив его царем всех богов. Сохранился миф вавилонян, возникший еще у шумеров. Он рассказывает о сотворении мира. Первоначально не было ни земли, ни неба, а одно только море. Это море представлялось в виде чудовища Тиамат. В борьбу с ним вступил бог Мардук. Он убил Тиамат и разрезал тело этого водяного чудовища. Одну половину тела чудовища он поднял вверх и сделал из нее небо, а из другой половины сделал землю, море и реки. Затем он разбросал по земле семена растений, из земли создал животных и людей, а потом выстроил храмы и города. Вавилонский поэт продолжил этот миф. По его рассказу, после сотворения мира Мардук построил на небе храм и город Вавилон, по образцу которых будто бы был выстроен земной Вавилон с храмом Мардука. Так жрецы прославляли столицу Вавилон и своего бога Мардука. В земледельческой Вавилонии почитался бог плодородия Тамуз. Миф о Тамузе похож на египетский миф об Осирисе. Рассказывали, что Тамуз умер и попал в подземное царство. На земле прекратилась жизнь, растения увяли. Тот, кто лелеет ростки на земле, больше не живет. Владыка земной силы больше не живет. Так оплакивала богиня Иштар своего умершего мужа Тамуза. Она отправилась за ним в подземное царство. С большими трудностями Иштар удалось пройти через 7 ворот подземного мира и вернуть Тамуза на землю. С его возвращением вся природа ожила. Легенда о потопе. Очень интересна легенда, связанная с распространенным преданием о всемирном потопе. В этой легенде рассказывается, как однажды Утнапиштиму, благочестивому предку Гильгамеша, явился во сне бог. Он предупредил Утнапиштима, что на землю в наказание за пороки людей посылается потоп. Желая спасти Утнапиштима в награду за его благочестие, бог велел ему соорудить большой корабль, ковчег, и перебраться на него. Утнапиштим так и сделал и забрал с собой в ковчег всю свою семью, а также несколько животных, домашних и диких, и семена различных растений. Лишь только забрезжил утренний свет, как появилась громадная черная туча. Наступила тьма. Начался всемирный потоп. Смерть охватила землю. Погибло все живое. Только ковчег Утнапиштима плавал по безбрежному водному пространству. 6 дней продолжалась ужасная буря. На 7-й день море успокоилось, и ковчег пристал к горе. Когда вода стала спадать, Утнапиштим выпустил из ковчега птиц и животных. Вновь началась жизнь на земле. Бог сначала был недоволен, что в ковчеге спасся не один Утнапиштим. Но потом он смилостивился и даже даровал бессмертие Утнапиштиму и его семье. Эта легенда порождена частыми наводнениями, происходившими в Двуречье вследствие разлива рек Тигра и Евфрата. Легенда эта была широко известна в народе. Позднее ее заимствовали древние евреи. Астрономия и математика. Шумерские и вавилонские жрецы положили начало астрономии, науке о движении небесных светил. Они хорошо знали расположение звезд на небе и пути их движения. Это было нужно для того, чтобы узнавать, когда наступит наводнение, и приготовить к тому времени все каналы и плотины. Свои наблюдения жрецы делали на храмовых башнях. По движению небесных светил жрецы якобы узнавали волю богов и предсказывали будущее. Вавилонский год состоял из 12 месяцев, а месяц – из 4 7-дневных недель. Каждый день недели был назван по имени одного из главных небесных богов. Основу вавилонского календаря перешли к римлянам, завоевавшим позднее восточные страны, а от римлян к современным народам. Вавилоняне считали, что небесный свод обращается в 24 часа. Каждый час состоял из 60 минут. Это вавилонское деление суток сохранилось до наших дней. Для астрономических вычислений, для строительных работ и возведения водных сооружений требовалось знание математики. Вавилоняне и ассирийцы хорошо знали геометрию. Все эти астрономические и математические познания вавилонян перешли к грекам, а от греков – к европейским народам. Архитектура и скульптура. Население Двуречья рано научилось воздвигать храмы и дворцы. При раскопках первым был открыт Харсабадский дворец, около города Ниневии. Дворцы строили большей частью из кирпичей, приготовленных из глины. Особенно замечательны дворцы ассирийских царей. Стены их были украшены многочисленными барельефами, изображавшими эпизоды военных походов и сцены мирной жизни. У входа во дворец стояли огромные крылатые быки с человеческими головами. Они должны были охранять дворец и живущих в нем от злых демонов, в которых верили ассирийцы. Тысячи рабов строили эти дворцы и храмы. Рабы набирались главным образом из пленных, захваченных ассирийцами. Многие из рабов трудились в цепях или с кандалами на ногах. Другие были прикреплены друг к другу железными прутьями, вдетыми в кольца их поясов. За рабами присматривали вооруженные надсмотрщики. До нас дошло много изображений с такими сценами.